Я отер с лица росу и начал вглядываться в гущу трав, где мы расставили сети. Вскоре откуда-то из глубины леса донеслось еще чак-чак. Это проснулись и другие белки, и подозрительным взглядом встречали наступающий день. Мы ждали, как нам показалось, ужасно долго, и вдруг я увидел, что на лугу между нами и сетями что-то движется, что-то очень странное. На первый взгляд это можно было принять за овальный, черно-белый полосатый мяч, который опять и опять подскакивал над высокой травой. В туманной утренней дымке я никак не мог понять, что же это такое, и молча ткнул пальцем, указывая охотникам на движущийся мяч. «Тот самый добыча маса», — сказал кто-то. «Спускался на землю, уже спускался», — ликуя подхватил другой. «А что же это такое?» — шептом спросил я. Странный шарообразный предмет никак не напоминал строение тела белки. «А вот же это хвост, сэр!» — объяснил один из охотников, и, чтобы окончательно рассеять мои сомнения, прибавил. «У него сзади растет». Любой фокус, если его объяснить, тотчас становится очевидным. Теперь я ясно видел, что это черно-белое, полосатое и в самом деле беличий хвост. И сам себе подивился, с чего это я взял, будто он похож на мяч. Вскоре к этому хвосту в траве присоединились и другие, а когда поднялся и рассеялся туман, мы увидели и самих белок. Их было восемь. Они скачками перебирались из леса на луг. Это были крупные, довольно плотные и головастые зверьки, но самой крупной, самой заметной частью тела у них были хвосты. Белки осторожно перепрыгивали с кочки на кочку. Когда они останавливались и присаживались на задние лапки и старательно нюхали воздух, чем пахнет там, в той стороне, куда они направляются. Потом опять опускались на все четыре лапки и прыгали еще несколько ярдов, помахивая хвостами, а то вдруг сядут и на несколько секунд замрут, аккуратно заложив хвост на спину, так что пушистый кончик его свисает к низу на лоб и чуть ли не закрывает мордочку. Те, что уже выскочили на луг, молчали, но зато с деревьев позади нас порой снова доносилось подозрительный чак. Иные зверьки еще не собрались с духом спуститься. Я решил, что для охоты вполне хватит и восьми, которую-нибудь да поймаем. И подал знак охотникам. Мы поднялись из засады, растянулись в цепочку между деревьями, и охотники остановились, ожидая сигнала к наступлению. Белки ушли уже ярдов за 150 от опушки леса. Достаточно, решил я, помахал рукой, и мы вышли из нашего укрытия за деревьями в высокую траву. Белки, оставшиеся в лесу, громко, тревожно закричали, а те, что были на лугу, поднялись на задние лапки поглядеть, что происходит. Увидели нас и замерли. Тут мы медленно двинулись вперед, и они сразу запрыгали в траве все дальше и дальше от деревьев. По-моему, они толком не поняли, что мы такое, ведь продвигались мы очень осторожно, старались не делать ни одного лишнего движения. Белки чуяли опасность, но не знали, насколько она велика, поэтому они отбегали на несколько ярдов, потом останавливались, чтобы разглядеть нас хорошенько, и шумно втягивали ноздрями воздух. Вот тут-то и была самая уязвимая часть нашего плана. Белки еще не вошли в полукруг сетей, и если бы они взяли вправо или влево, то с легкостью удрали бы от нас в луга. Мы осторожно надвигались на них, кругом царила тишина, слышался только шелест влажной травы у нас под ногами, да сзади смутно доносились тревожные крики белок, что остались у нас за спиной.